Но если после ужина не находилось ничего спешного, все-таки можно было выкроить время и написать письмо, просто побездельничать, поболтать, обсуждая мириады умственных и нравственных недостатков наших сержантов, а также порассуждать на излюбленную тему о природе женщин. По их поводу мы вскоре пришли к заключению, что женщины всего-навсего миф, порожденный воспламененной фантазией. Правда, один из нашей роты клялся и божился, что видел девчонку возле самого штаба полка, и его немедля заклеймили как лжеца и хвостуна. Еще можно было поиграть в карты. На собственном горьком опыте я научился не прикупать к стриту и никогда больше этого не делал, потому что за карту с тех пор ни разу не садился. Или, если действительно образовывалось минут 20 твоих собственных, негазенных, можно было поспать. Это, по-моему, разумнее всего. Ведь по сну у нас всегда был недобор в несколько недель. Впрочем, послушав меня, вы можете решить, что лагерь был тяжелее, чем можно вынести. Это не так. Лагерь был тяжел, насколько возможно. И причина для этого была вполне конкретная. Почти все новобранцы твердо убеждены, что учебный лагерь – сплошь безграничная подлость, тщательно продуманный садизм, дьявольские забавы безмозглых идиотов, которым приятно, когда люди мучаются. Нет. Слишком уж все продумано, слишком интеллектуально, слишком отработано и безлично организовано, чтобы быть жестокостью ради жестокости. Здесь все было продумано четко и бесстрастно, как при хирургической операции. Ну да, вполне может быть, что некоторым инструкторам такие штуки доставляли удовольствие. Но теперь-то я знаю. Подбирая инструкторов, стараются исключить малейшую ошибку и уж во всяком случае не ставят на эту должность тех, кто не прочь поизмываться над соложатами. Такие типы слишком тупы, несвободны эмоционально и слишком быстро устанут от своих штучек, забьют на все болт и не смогут эффективно вести подготовку. Конечно, может быть, и попадется такое иногда. Мне приходилось слышать, например, о хирургах, которым доставляло наслаждение резать и пускать кровь. Но в нашей человеческой хирургии не избежать крови. Да, так оно и было. Хирургия. И с единственной целью – отсеять тех, кто слишком нежен или просто не дорос еще до того, чтобы учиться на мобильного пехотинца. И они стаями бежали прочь. Я и сам был близок к тому, чтобы сбежать. Рота наша сократилась до размеров взвода в первые же 6 недель. Одни просто ушли, собираясь дослужить срок в частях нон-комбатантов. Другие были уволены за различные проступки. Кто-то получил отставку по несоответствию, а кто-то – отставку по состоянию здоровья.